твои, правильные цифры и твои взгляды на часы. Ты ждешь одобренных решений и готов следовать им впредь. Пускай ты знаешь всегда, в какую сторону склонятся весы. Все ли это? Прекрасно на бумаге, как легко следовать словам, как просто сделать так, что ты не погрешен. Но если ты хочешь войти, как ты встретишь здесь тех, кто снял грим? Здравствуй.